Почему я стал говорить проповеди на проселках проезжему люду? Разумеется, недостатка в возможностях распространить свою деятельность на другие поприща у меня не было. Шарлотта молча сидит в санях, и ей хочется громко крикнуть от ужаса. А может быть, он говорил так лишь для того, чтобы произвести на нее впечатление своим высокомерием? Неужели он утратил всякую способность рассуждать? «Быть может, ты помнишь, Шарлотта, что у меня был друг, который стал потом миссионером?» «Понтус Фриман?» «Да, Шарлотта, совершенно верно. Он шлет письмо за письмом, уговаривая поехать к туземцам и помогать ему. Мне было очень соблазнительно. Я ведь так люблю путешествовать. Да и изучение языков меня также интересует. Мне всегда весьма легко давались разные науки. Ну, что скажешь на это, Шарлотта?» «Я все раздумываю, не насмехаешься ли ты надо мной, Карл Артур? Если нет, то я полагаю, разумеется, что это превосходная идея. Я насмехаюсь над тобой? Нет, я всегда говорю правду, и тебе, Шарлотта, следовало бы знать об этом издавна. Но ты, видно, и впрямь не вполне меня понимаешь. Не ожидал я этого после такой долгой разлуки. Боюсь, что эта встреча принесет нам разочарование». «Это было бы очень горько, Карл Артур», — сказала Шарлотта, которая совершенно была сбита с толку неописуемым высокомерием и самодовольством этого несчастного оборванца. «Я знаю, Шарлотта, что ты очень богата, а богатый человек легко становится поверхностным и судит по внешнему виду. Ты не понимаешь, что я сам избрал бедность по доброй воле? У меня ведь есть жена». Когда он упомянул о жене, Шарлотта сделала попытку вмешаться и заговорить с ним о том, что могло бы пробудить его интерес. «А теперь послушай меня, Карл Артур. Слыхал ли ты о том, что матушка твоя в последние годы своей жизни желала, чтобы ей читали лишь твои студенческие письма? Жакетта читала ей вслух изо дня в день, но однажды Жакетте это, должно быть, надоело. И знаешь, что она тогда сделала? Она поехала в Корсчерку и отыскала там Анну Сверт и твоего маленького сына. Она увезла их с собой в Карлстад и показала полковнице ребенка. Необыкновенно прекрасно и трогательно, Шарлотта. С тех пор Жакетте больше не было нужды читать твои письма. Матушка твоя пожелала, чтобы ребенок всегда был при ней. Она играла с ним, она восхищалась им, она ни о чем больше не думала. Ее невозможно было разлучить с ребенком, и твоей жене пришлось перебраться в Карлстад. Кажется, к Анне теперь благоволят все и вся, а больше всех твой отец. Ну а после того, как матушка твоя умерла, Анна снова переехала назад в Корсчерку. Она и все ее приемыши снова хозяйничают в твоей лачуге. Они превратили ее уже в добрый крестьянский двор. Ну, а твой собственный сын, кажется, по большей части находится у Жакетты, которая живет теперь в Эльфснессе. Он прелестный ребенок. У тебя нет желания увидеть сына, Карл Артур? «О, я прекрасно знаю, что жена моя чуть не извелась от тоски по мне, да и все другие мои родственники тоже. Но от того, что ты, Шарлотта, пробуешь говорить за них, толку не будет. Я люблю волю, люблю жизнь на проселочных дорогах, люблю разные приключения». «В сердце у него нет места для добра», — подумала Шарлотта. «Он выскальзывает у меня из рук». Никак не могу ухватить его. Но она все же сделала еще одну попытку. «Ты как будто всем доволен, Карл Артур? Как же мне не быть довольным, когда я вновь нашел тебя, Шарлотта? Ты ничуть не раскаиваешься, что украл ребенка, ведь из-за этого погибли две человеческие жизни». «Две жизни», — повторил Карл Артур. «Два человека». «У тебя, Шарлотта, такие странные резоны. Что мне за дело, если даже два человека и погибли? Я ненавижу всех людей. Самое большое для меня удовольствие — Это собрать вокруг себя толпу, чтобы изругать людей, на чем свет стоит, чтобы сказать им, что все они жалкие скоты.